Герои Советского Союза. Уроженцы города Орла и Орловской области. Примечание. Смотри «Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь». В двух томах. Москва, воениздат, 1987-1988. Паршин Георгий Михайлович, дважды Герой Советского Союза. Куликов Виктор Георгиевич, маршал Советского Союза. Абрамцев Сергей Павлович, Аверьянов Иван Ильич, Адоньев Дмитрий Никитович, Акишин Николай Андреевич, Алдошин Алексей Николаевич, Алешкин Алексей Иванович, Алымов Алексей Михайлович, Алферьев Николай Семенович, Андрианов Андрей Михайлович, Андросов Николай Никитович, Анохин Иван Федорович, Асестеров Иван Федорович, Балалуев Алексей Андреевич, Барков Сергей Егорович, Бахтин Семен Алексеевич, Бахтин Александр Егорович, Безменов Василий Иванович, Большаков Дмитрий Иванович, Бондарев Матвей Арсентьевич, Бородин Иван Федорович, Бочаров Николай Павлович, Бубин Иван Иванович, Булычев Виктор Алексеевич, Бухтияров Василий Прохорович, Быков Иван Михайлович, Воинов Иван Ефимович, Волков Николай Григорьевич, Волосатов Иван Кириллович, Волынкин Василий Дмитриевич, Воробьев Николай Николаевич, Воронин Степан Никитович, Гагарин Егор Мартынович, Герасин Валентин Васильевич, Греков Леонид Игнатьевич, Греков Петр Исаевич, Гринев Михаил Андреевич, Губанов Николай Герасимович, Гусаров Николай Михайлович, Гуськов Гавриил Гавриилович, Данков Федор Тимофеевич, Дементьев Иван Андреевич, Долгов Иван Николаевич, Домников Василий Михайлович, Дровник Владимир Михайлович, Дубинин Иван Владимирович, Дубровский Николай Андреевич, Дубровский Георгий Алексеевич, Евтеев Михаил Иванович, Ёлкин Василий Дмитриевич, Ерошин Александр Матвеевич, Естин Иван Сергеевич, Жадов Алексей Семенович, Жариков Анатолий Максимович, Жучков Порфирий Иванович, Заседатель Вячеслав Васильевич, Злотин Григорий Борисович, Зуйков Алексей Васильевич, Иванилов Иван Григорьевич, Иванов Василий Макарович, Игнашкин Гавриил Иванович, Казаков Василий Иванович, Калугин Федор Захарович, Капустников Николай Ильич, Карелин Константин Максимович, Кирсанов Владимир Михайлович, Князьков Иван Матвеевич, Козлов Павел Никитич, Колосов Николай Григорьевич, Костин Иван Иванович, Костин Леонид Николаевич, Кочергин Егор Петрович, Красов Виктор Никитович, Кречетов Андрей Дмитриевич, Крутиленко Лаврентий Иванович, Кузьмин Анатолий Иванович, Кузьмин Валентин Сергеевич, Лаврищев Василий Алексеевич, Локтионов Андрей Федорович, Лукьянов Алексей Власович, Лысанов Иван Гаврилович, Макаревич Сергей Антонович, Макаров Дмитрий Алексеевич, Мананков Тихон Павлович, Мартынов Владимир Кириллович, Матвеев Николай Пантелеевич, Машкарин Иван Николаевич, Мельников Николай Никифорович, Мельников Семен Алексеевич, Миренков Виктор Алексеевич, Меркулов Владимир Иванович, Минаев Николай Гаврилович, Миролюбов Юрий Николаевич, Миронов Григорий Григорьевич, Мишин Иван Иванович, Молоков Иван Константинович, Морозенко Михаил Алексеевич, Мосин Иван Яковлевич, Музалев Иван Алексеевич, Музалев Михаил Семенович, Мясников Михаил Иванович, Невков Иван Андреевич, Нестеров Игорь Константинович, Никульников Иван Константинович, Новиков Константин Афанасьевич, Новосельцев Михаил Георгиевич, Овсянников Дмитрий Никитович, Павлов Михаил Никитович, Панков Борис Никифорович, Панфилов Алексей Георгиевич, Парахин Ефим Денисович, Парфенов Афанасий Георгиевич, Патрашов Валентин Захарович, Пикалов Александр Михайлович, Полухин Иван Андреевич, Полянский Николай Алексеевич, Попова Анастасия Васильевна, Потапов Василий Абрамович, Потапов Дмитрий Мефодьевич, Похлебаев Иван Григорьевич, Пронин Михаил Андреевич, Прудченко Федор Николаевич, Пузырев Сергей Михайлович, Ревков Иван Иванович, Редькин Дмитрий Григорьевич, Решилин Иван Федорович, Ролин Николай Михайлович, Руднев Сергей Васильевич, Рыбкин Василий Филиппович, Рыжов Иван Тихонович, Сапелкин Иван Федорович, Сапунов Алексей Дмитриевич, Селифонов Андрей Семенович, Селищев Тимофей Ильич, Сергеев Иван Николаевич, Сечкин Александр Кириллович, Сидоренков Василий Кузьмич, Сидорков Семен Матвеевич, Скалацкий Павел Павлович, Сомов Петр Арсентьевич, Старых Алексей Алексеевич, Старых Иван Сергеевич, Степин Василий Иванович, Студенников Яков Степанович, Ступин Иван Спиридонович, Тихонов Алексей Петрович, Трофтаев Егор Иванович, Тюленин Сергей Гаврилович, Умников Андрей Иванович, Ушаков Степан Лаврентьевич, Фатеев Иван Федорович, Фатьянов Михаил Иванович, Федоричев Николай Филиппович, Федоров Иван Ильич, Федяков Иван Лаврентьевич, Филатов Алексей Яковлевич, Филипповский Иван Митрофанович, Фомин Николай Николаевич, Харчиков Михаил Борисович, Хрыков Николай Михайлович, Цветаев Вячеслав Дмитриевич, Чернышов Василий Ефимович, Черняев Петр Андреевич, Чичнева Марина Павловна, Шилаев Антон Степанович, Шиков Юрий Алексеевич, Шумаков Яков Сергеевич, Шумейко Николай Артемьевич, Шурупов Афанасий Тихонович, Щукин Иван Федорович, Яшин Николай Иванович. Четвертое. Герои России, уроженцы Орловской области.